Необратимая реакция протекает между растворами. В реакциях 2-4 образуются растворимые соли, сильные электролиты. Поэтому реакция между ними не происходит. Реакция между сульфидом натрия и азотной кислотой идет. В этом случае протекает окислительно-восстановительная реакция. И реакция протекает необратимо до конца. Это и будет правильным ответом.